Глава номер 5. Мне нравится состояние влюбленности, ведь это настоящий наркотик. Это время, когда твои чувства распускаются, и ты чувствуешь, что живешь. Это время, когда перестаешь задыхаться и начинаешь дышать полной грудью. Я научилась любить и баловать себя, после чего меня стала баловать жизнь, в том числе мужчины. Но для этого мне пришлось слишком много работать. У меня железная хватка и слишком большие амбиции. Я активная женщина, которая ведет достойную жизнь и может себе позволить многое. У меня непритязательный вкус. Мне достаточно самого лучшего. Кто-то называет меня хладнокровной акулой, кто-то роботом, которого кроме банковской карточки ничего не интересует, но мне плевать. Моя жизнь уже давно не нуждается в одобрении. Сплетни вокруг моего имени несовместимы с моим рабочим графиком. Да, это непросто разрешить себе жить не так, как хотят окружающие, а так, как ты хочешь сама. Я открыла для себя собственную степень свободы. Для меня успех – это в первую очередь материальное благосостояние. Остальное вторично. За свой успех я слишком дорого заплатила. Успех – это не только результат, но и процесс, от которого получаешь удовольствие. Успех произошел от слова «успевать», и это говорит само за себя. Успеху и благополучию сопутствует людская зависть. Я не обращаю внимания на шепот за моей спиной. Даже страшно представить, сколько ей пришлось отсосать, чтобы купить такую тачку. Обычно это говорят те, кто не может себе позволить купить даже велосипед. Люди, которым больше нечем оправдать свою никчемность, которые никогда не смирятся с тем, что на дорогую машину можно заработать мозгами. Люблю хорошие вещи, люблю путешествия, люблю достойных мужчин. Для меня важно ощущение драйва. Нет драйва – нет успешности. Важно постоянно чего-то желать, к чему-то стремиться и делать определенные шаги к достижению поставленных целей. Если шаги оказываются удачными, нужно идти дальше. Если нет – находить другие пути. Что-что? А ломать себя я не умею. Зато умею виртуозно пользоваться мужиками. Ведь если не использую свой шанс я, то используют меня. Проблема в том, что многие наши женщины без мужчин чувствуют себя неполноценными. Мне мама все детство твердила, что существует моя половинка, которая обязательно придет в мою жизнь и сделает меня счастливой. И я судорожно озиралась по сторонам, где-то моя половинка шляется, не понимая, что сильный пол ужасно боится женщин с табло «поиск» в глазах. Как только я осознала, что мне и одной терпимо, меня тут же завоевывать принялись. Так что в нашем деле надо уметь держать планку. С мужчиной не обязательно дышать в унисон, да и душу не стоит открывать, чтобы в нее не плюнули. Для меня новые отношения с мужчиной – игра, правила в которой устанавливаю я. А мужчине я позволяю наслаждаться иллюзией, будто именно он – кукловод в этом театре. Я все продумываю заранее. Знаю, какой будет первая встреча, первый поцелуй, первая ночь, первое утро и даже первое и последнее расставание после слез и скандалов с итальянскими страстями и дикими эмоциями. Все это входит в мой сценарий. Я незримо подталкиваю поклонника на определенные действия, а сама лишь играю роль то разочарованной, то счастливой, то виноватой, то очень обиженной и ревнивой. А мужчина наивно верит в то, что все зависит от нас двоих. Он и подумать не может, что я волчица в овечьей шкуре. Умная, циничная, жестокая, эгоистичная и очень расчетливая. Я как гроссмейстер, просчитываю ситуацию на 10 шагов вперед. Это мой стиль жизни. Я получаю адреналин, которого мне так не хватает в моей повседневности. Я очень амбициозна и иду к поставленным целям, несмотря ни на что. Да, иду по головам тех, кто рядом, или тех, кто преграждает мне путь. Я привыкла любыми путями добиваться того, чего хочу. У меня слишком прочный внутренний стержень. Его невозможно сломать. Я привыкла не верить, не привыкать, не привязываться. Даже когда у меня не было денег, я не жаловалась. Я вообще не умею жаловаться. Я всегда любила идти туда, где главенствуют мужчины. Мой мир не замыкается на противоположном поле. Я прекрасно знаю, если не этот, то кто-то другой. Я достаточно свободна, чтобы ценить свободу другого. Я не боюсь быть слабой, и уж если плачу, то по серьезному поводу. Для меня нет безвыходных ситуаций. Я уже давно придерживаюсь принципа жить в свое удовольствие и всегда достигать своих целей. А зачем еще жить, как не для того, чтобы получать удовольствие? Я люблю много работать и умею быть агрессивной в условиях конкуренции. Никто не сделает мою работу лучше меня самой. Мужчинами я манипулирую незаметно, используя женскую мудрость, а не резкость и бескомпромиссность. Я уже давно живу под девизом «Моя жизнь, мои правила, не нравятся мои правила, не лезь в мою жизнь». Я привыкла выделяться из толпы женщин, желающих угодить мужчине и забывающих про себя. Я не оглядываюсь на других и не задумываюсь о том, какой хотят меня видеть люди. К счастью, я независима от стереотипов и общественного мнения. Перед каждым знаком «стоп» у меня отказывают тормоза. У меня такая походка, что прохожие оборачиваются вслед. Люблю говорить правду и смотреть обворожительным взглядом. Мои глаза – это орудие убийства. Я часто ношу большие темные очки, чтобы прятать глаза и душу. Я никогда не стучу в закрытые двери. Я просто врываюсь без стука в чужую жизнь. Мне глубоко наплевать на чужое мнение. Я ничего не боюсь и всегда найду выход даже в безвыходной ситуации. Я не бросаюсь словами и не произношу громких фраз. Я не люблю обещать, но мне нравится давать надежду. Мое тело никогда не клянется в верности. Кто-то считает меня стервой, а кто-то законченной сукой. Правы и те, и другие. Я часто перехожу эту грань. Иногда я опасная стерва, а порой опасная сука. И если сегодня я сука, то сука с большой буквы. Каждый из моих бывших ненавидел меня за то, что попался в мои сети. Я всегда разная. Никогда не узнать, что у меня в голове. Я всего лишь женщина, которая играет жизнью. Ведь либо ты играешь, либо тобой играют другие. Я выдумала себя. Я скрываю себя настоящую, чтобы мне больше не причиняли боль, чтобы я и дальше манипулировала глупыми и доверчивыми мужчинами. Мне просто доставляет удовольствие делать запретное. Я не ставлю себя выше всех, но иногда мне хочется плевать на всех с вышки. Я не верю в чудеса, хотя жду их. Я не верю людям, хотя иногда доверяю. Я никогда не обижаюсь, просто делаю выводы. Даже в толпе меня отличает уверенный взгляд, гордая осанка и красивая походка. В моей жизни мужчины чередуются по моему желанию. Они меняются один за другим. Они обязательно станут будущим, но только уже не моим. Я не боюсь рисковать, ведь я привыкла просчитывать все до мелочей. И пусть мужчины расстаются со мной слишком болезненно, не могут просто отпустить и забыть. Я никогда не подчиняюсь, а предпочитаю диалог на равных. Мне плевать, что мужчины считают иначе. Я не раскрываю козыри в самом начале отношений и не комплексую в плане опустошения мужских карманов. Мне нравится, когда мужские сердца трещат по швам от жгучей любви. Я необыкновенно уверена в себе, и ничто не может меня сбить с выбранного пути. К счастью, я знаю особенности мужской психологии и большую часть собственного времени посвящаю изучению противоположного пола, ведь проколы для меня недопустимы. Своими знаниями я могу заткнуть за пояс любого мужчину. Я приобретаю поклонников легко, с помощью только мне известных способов. Однако с той же легкостью их отпускаю. И все же хочется видеть рядом сильного мужчину, очень сильного, знающего, что ему нужно, который может дать, с которым можно не волноваться, который держит свое слово, которому можно звонить домой и на мобильный, который, наконец, скажет: «Я же с тобой», поможет и поддержит, к которому можно прийти промокший от дождя, и он согреет и убаюкает, как любимого ребенка. Я горжусь тем, что сама придумала себе образ сильной, умной, желанной женщины-кошки, знающей себе цену. Сделав рывок к карьере, я осталась верна себе как личности. Моя стихия – постоянные перемены, при которых стабильно одно – умение быть неотразимой. Сама же я очень самокритична и стараюсь не опускать однажды взятую высокую планку. Главное требование, которое я предъявляю к себе – быть честной с собой. Изящество кошки и свобода птицы даны мне изначально. Я умею консервировать чувства. Никогда бы не смогла жить так, как живут многие обитательницы Рублевки. Маяться от безделья, нюхать кокаин и спать с собственным тренером. Я трудоголик. Я очень сильно ценю свою свободу и больше никому не отдам свое сердце. Было время, когда меня полностью уничтожили и опустошили. Я никому не желаю испытать то, что испытала я. И все же я к своей судьбе не в претензии. Ведь я соткана из силы и беззащитности, веселого смеха и подступающих глазам слез. Я должна жить и работать. Из той страшной истории меня вытащила и спасла работа. Я знаю, что добьюсь ощутимых успехов, потому что слишком долго к этому шла. Я должна жить вопреки обстоятельствам, собрав волю в кулак и сцепив зубы. Я из тех женщин, которые добиваются всего сами и идут напролом. Я обязательно выиграю кровавую схватку с жизнью, и у меня будет настоящий успех. Мое уставшее сердце выдержит. Знаю, что плачу за успех высокую цену, но хорошо понимаю, что я в состоянии ее заплатить. Потому что никогда не искала легких путей и всегда хотела иметь намного больше, чем имею. Занявшись бизнесом, я попала в жестокий мир влиятельных мужчин, которые ведут игру только по своим правилам и заставляют играть по ним остальных. Я столкнулась с людской завистью, ненавистью, алчностью, жестокостью и постоянной несправедливостью. Мой бывший ненавидит меня за то, что у него есть время для того, чтобы жить, а у меня его нет. Многие даже в страшном сне не могут представить, чем заплачено за то, что имеют другие. А заплатили бы они цену, которую заплатила я? Хотели бы они очутиться на моем месте со всеми моими проблемами? Если реально оценить ситуацию, то они бы никогда не согласились жить жизнью, которой живу я. Зачем же они тратят эмоции на чужую жизнь? Неужели не понимают, что легко никогда ничего не дается? Чтобы сделать блестящую карьеру, нужно долго работать на маленьких окладах, не спать ночами, но при этом отличаться целеустремленностью и желанием свернуть горы. С неба никогда ничего не падает. Зато риска – вагон. Мне жалко людей, которых съедает зависть. Ведь они портят кровь сами себе. У того, кто достиг большего, можно только учиться. Это прекрасный пример для подражания. Иногда я думаю, почему в сутках всего лишь 24 часа? Столько лет пахоты в таком напряженном ритме. Не каждый мужик выдержит. Начинает казаться, еще немного, и я сломаюсь. Я уже давным-давно заработала синдром хронической усталости. Я, конечно, стараюсь быть собранной и организованной, но не получается объять необъятное. Времени просто жить не остается. Проблему нехватки времени решить не удается. Увлечение карьерой губит личную жизнь. Активная личная жизнь губит карьеру. С одной стороны, я успокаиваю себя тем, что, будь все по-другому, я бы получила противоположный результат. Так что я белой завистью завидую людям, у которых получается совмещать карьеру и личную жизнь. Когда мои мужчины узнают, что я пытаюсь вписать их в план своего ежедневника, они впадают в ступор. Никаких романтических свиданий не получается. Я думаю о работе, о своих бизнес-проектах, превращая свидание в черт знает что. Хочется встретить мужчину, который не завидовал бы моему успеху, а просто меня поддерживал. Понимал, как мне тяжело, ценил, что рядом с ним успешная и состоявшаяся женщина. А то ведь многие мужики вступают в отношения и сразу начинают давить. Мол, я еще и не таких успешных и самодостаточных обламывал. Я очень боюсь потерять независимость. Говорят, можно впасть в зависимость от своей независимости. Со мной это произошло. Женщины любят проявлять самостоятельность, а мужчина начинает чувствовать себя ненужным. Это с виду я такая милая и даже беззащитная. Некоторым меня реально хочется защитить. Если меня и нужно защищать, то от себя самой, потому что временами я просто себя съедаю. Но самое паршивое, что я не могу не переносить эти качества в личные отношения. Если пробую переключиться и стать милой и нежной, мне начинает казаться, что этим сразу поспешат воспользоваться и начнут топтать мое «я». Любить нужно так. Сначала себя, а потом своего мужчину. А еще я поняла то, что мужчина – явление временное. Пришел, ушел или сама выгонишь. Я научилась брать от своих мужчин самое лучшее. Их знания и умения мне еще пригодятся. Стоит посмотреть на мужчину трезвым взглядом, и картинка меняется. Счастье рушится, потому что двое начинают требовать друг от друга что-то киношное – и невообразимое. Каждый для себя пишет свой сценарий и снимает свое кино. Только вот концовка непредсказуема. Мужчина ценит заботу только поначалу, но как только с ним начинаешь жить вместе, забота становится нормой и уже не вызывает былой радости. В процессе общения с мужчинами я пришла к еще одному неутешительному выводу. Глупо тратить силы и время на перевоспитание своего спутника. Лучше привлечь его на решение собственных проблем. Любовь редко когда жила во мне долго. Некоторые мужчины настолько сильно хотели заполучить меня в собственность, что заставили пойти по страшной дороге боли, предательства и одиночества. Иногда мне казалось, что мне не повезло с моими мужчинами, а иногда наоборот. Все любили меня. Просто кто-то любил один день, кто-то месяц, а кто-то и годы. Любовь была разной. В каждом конкретном случае свои нюансы. Сначала меня любили, а потом ненавидели. И так бывало. Ненавидели меня за то, что я сильная, что ничего не боюсь, что уже давно выработала мужскую линию поведения и не собираюсь ни перед кем прогибаться. Ненавидели за кипучую деятельность, за жажду жизни. мечтали видеть меня слабой, подавленной, беспомощной, зависимой и несчастливой. Мужчины не умели меня жалеть, и я знала, что если кто-то увидит, что я слаба, он тут же через меня перешагнет и будет тешить собственное самолюбие. Как же покорил такую вершину! Меня всегда хотели подмять под себя и попытаться переделать. Когда я понимала, что меня уже используют, я расставалась с этим человеком. Мне всегда хотелось встретить мужчину, перед которым бы я спасовала. Я не верю в какие-то там половинки, их не существует. Люди не могут быть ополовинены, ибо наша душа неделима. Вряд ли где-то есть человек, который сможет идеально меня дополнить. Любовь имеет особенность уходить, и в этом нет и не может быть виноватых. Просто нужно научиться отпускать человека. Как только мы отпускаем от себя закончившиеся отношения и начинаем жить в предвкушении новых чувств, они обязательно придут. Я научилась ждать новое, необычное, и за это получила ожидаемое. На заре любви чувствуешь сильнейшее опьянение, вслед за которым приходит эмоциональное отрезвление. Ну а потом может наступить самое, что ни на есть, настоящее горькое похмелье. Разбивается чаша несбывшейся мечты, некогда склеенная надеждой. Обычно любят не конкретного человека, а воспоминания о любви. В моей жизни было слишком много встреч и ровно столько же расставаний. С одними мужчинами я расставалась легко, лишь только потому, что считала, что так лучше. С кем-то я была малодушной и не ставила точку при расставании, а исчезала без объяснений, словно меня и не было вовсе. Я хотела только одного, чтобы мне больше никогда не пришлось встретиться с этим человеком и не пуститься в объяснения. Я видела мужские слезы, переживания, мужские ненависть и мстительность. Я была глухой и слепой до чужих чувств и чужих переживаний. Изредка были моменты, когда я покупалась на жалость. Я слушала ненужные слова, чувствовала ненужные руки на своем теле, ненужные даже раздражающие поцелуи. Твердила себе, что это в последний раз и что я обязательно освобожусь от этих ненужных объятий. Бывало, от меня уходили мужчины, которым мне хотелось закричать вслед «Остановись!». Но они исчезали, оставляя меня одну со состраданиями. Лучше оставить добрую память друг о друге, чем знать, что из отношений ушла живительная сила.